Внучка лекарки прямо к себе на лестницу и в избу. Шась за нею и Василий. Вот он ее поставит пред бабушкой и образом в допрос. Между тем в избе было не без дела. Мариула, как мы сказали, не могла сомкнуть глаз. Голова ее пылала одной мыслью, что она погубит дочь сходством. Как нарочно та в нее вылита. Другим матерям это сходство служило бы утешением, для нее же оно мука. Судьба зовет ее во дворец. Волынский назначил ей быть там на днях. А удовольствие смотреть на Мариарицу, говорить с ней, можно ли отказаться? Но там увидят цыганку-вельможи, статься может государыня, увидят рядом с княжной Лилимикой, и довольно одного намека, одного подозрения, чтобы уронить Мариарицу в общем мнении. Милую ее Мариарицу, которой она любит более своей жизни, более своей души. Мысль эта душит ее. И на будущее время нигде не даст ей покоя. Надо избавиться от этой муки. Пузырек с ядовитым веществом на полке. Мариула хорошо заметила, где он стоит. Старушка сказала, что если жидкость попадет на тело, то выйдут на нем красные пятна, которые одна смерть может согнать. Чего ж, ближе к делу. Василий вышел. А то бы он помешал, может статься. Цыганка не рассуждает о последствиях, о собственной гибели. Одна мысль, как пожар, обхватила ее. Раздумывай, береги себя, другая, а не она. Дрожа, как преступница, и между тем вся пылая, Мариула встает за лавка, осматривается, прислушивается. Все спит. Слава Богу, что все спит. 2-3 шага легкие, как шаги духа, и она у полки. Рука ее блуждает. Наконец схватывает пузырек. Бумажная пробочка вон. И, Боже, что с нею? Глаз ее поврежден. Кипящий свинец режет щеку. Бьется мозг в голове, будто череп сверлят. Пред остальным глазом прыгают солнце, в груди тысячи ножей. И только один стон. Один скрежет зубов в дань всем этим мукам. И посреди этих мук слабая, далекая мысль о Мариорице. Эта мысль торжествует надо всем. Что ей делать? Разбудить лекарку? Умереть на месте? Зачем нет с нее теперь Василия? Господи, Господи, помоги! Может она только сказать, и, шатаясь, идет искать своего товарища. Ей кажется с каждым шагом, что она наступает на ножи, на вилы. Дверь сама собой отворяется. Кто-то дает ей место. Это внучка лекарки, идущая с ночной прогулки из беседы русалок. Цепляясь за стены, Мариула выходит на площадку лестницы, и Василий ее окликает. Мариула не в силах отвечать, только стонет, хватается за его рукав. Крепко, судорожно сжимает его и, готовый упасть от нестерпимой боли, виснет на нем. При свете месяца цыган всматривается в лицо своей куконы и каменеет от ужаса. Он не сомневается более. Несчастная мать изуродовала себя крепкую водкой. «Мариула! Мариула, что ты сделала?» — говорит Василий сквозь слезы, схватывает ее бережно в охапку и вносит в избу. Он будет всех. Он жалобно просит у всех помощи. Лекарка и старшая внучка опрометью бросаются, одна с залавки, другая с палати, спрашивают, где пожар, высекают огонь, бегают и толкают друг дружку. Маленькая внучка, испуганная тревогою, плачет. Суматоха, стоны, спросы, ответы. Вся избушка вверх дном. Лекарка, узнав, наконец, от чего кутерьма, и взглянув на одноглазое, изрытое лицо Мариулы, теряет голову, не знает, за что приняться, говорит, делает не в попад, но, вспомнив Бога и сотворив молитву, приходит в себя. Она употребляет все средства, какие только предлагают ей знания ее и усердие, и только к рассвету все опять затихает в избушке. Никогда еще... со времени ее существования, не тревожились так сильно ее обитатели.